знал, каким важным было это решение. Принимали зачет мичман Сайгин с неизменной улыбочкой, элегантный лейтенант Зайцев и Плакидов, вызывавший у Юнг дрожь в коленках. Инженер-капитан третьего ранга был строг и, как выяснилось, знал устройство гирокомпаса ничуть не хуже, чем поворотливость и маневренность кораблей. А мичман Сайгин, завидев Савку, совершил большую ошибку с точки зрения педагогики. Огурцов едва потянул к себе билет, как он сразу влепил ему в табель 5 с плюсом. От этого суровейший Плакидов моментально взъярился на Савку, как на личного врага своего. «Что?» — спросил он Сайгина. «Ваш любимчик? Какое вы имеете право ставить ему 5, да еще с крестом? Разве он уже ответил?» Савка положил билет с вопросами обратно на стол и при этом заметил, как побледнел мичман Сайгин. «Ты не можешь отвечать?» — удивился Зайцев. «Могу. Но мне достались слишком простенькие вопросы. Спросите меня так что-нибудь посложнее, а то неинтересно». Плакидов поднялся, громыхая указкой. «Возмутительно! Как вы себя ведете? Здесь вам не цирк, а военное учреждение. Сейчас же отвечайте. Что взяли?» Но билет Савки уже затерялся в груди других билетов, и он вторично вытянул первый попавшийся. «Есть», — сказал он. «Позвольте отвечать?» «Садитесь и подумайте», — велел Плакидов. «Думать надо было раньше», — ответил ему Савка. Лейтенанта Зайцева от хохота согнуло над столом. «А мне это даже нравится», — сказал он. «Не дали человеку рта раскрыть, как уже вкатили ему 5 с крестом. Теперь ему осталось одно — этот крест нести, пока не свалится». Плакидов, не слишком-то юнгам доверяя, выхватил из рук Савки его билет, без тени улыбки прочитал сам. «Вопрос первый. Прецессионное движение и затухающие колебания гироскопов в гирокомпасе. Прошу, маэстро». Савка говорил 10 минут, и его не перебивали. «А ведь знает», — хмыкнул Плакидов. «Второй вопрос. Какие приборы работают от матки гирокомпаса?» В 10 словах был дан точный ответ. «Ну ладно», — нацелился на Савку Плакидов, откладывая билет в сторону. «А какой самый главный недостаток гирокомпасов?» «Их сложность. Еще?» «Гирокомпас, как и человек, укачивается». 5, — сказал Плакидов, но без плюса. «Уважаемые оппоненты, у кого из вас есть вопросы к этому молодцу?» Зайцев с добрыми намерениями подошел к Огурцову. «Я вижу, ты изучил материал сверхпрограммы. Сейчас я задам тебе один вопрос, просто так. Если не сможешь ответить, то особой беды не будет. С мостика тебе велели взять глубину под килем на эхолоте. Как ты знаешь, возвращенное от грунта эхо зажигает напротив глубинной отметки неоновую лампочку. И вот ты видишь, что на табло вдруг загорелись сразу 2 лампочки. Одна слабой, дрожащий импульс на отметке в 120 метров, а четкую вспышку дает лампочка на 240 метрах. Какую глубину из этих 2 ты доложишь на мостик?» Савка глянул на Сайгина, и тот ему кивнул, ободряя. Мичман уже рассказывал Юнге о подобных случаях из своей практики. «Глубина 240 метров», — ответил Савка. «А на отметке 120 под кораблем проходит плотный косяк рыбы. Ультразвук, с трудом пробиваясь через рыбные массы, даст на экране ослабленные мигания лампочки. Зато пробив толщу косяка, эхо отработает на табло устойчивый импульс грунта. Это и будет истинная глубина под килем». «Тоже 5, — сказал Зайцев, возвращаясь за стол. «Но если, Огурцов, тебе придется служить на Северном флоте. Там при